Прощание с осенью. Осенний холодок, пирог с грибами, калитки шорох и простывший чай. И снова неподвижными губами, короткая, как вздох, прощай, прощай, прощай, прощай, да я и так прощаю все, что простить возможно, обещаю и то простить, чего нельзя простить. Великодушным я обязан быть. Прощаю всех, что не были убиты тогда перед лицом грехов своих. Прощай, прощай, прощаю все обиды, обеды у обидчиков моих. Прощай, прощаю, чтоб не вышло боком сосуд добра до дна не исчерпать. Я чувствую себя последним богом, единственным, умеющим прощать. Прощай, прощай, старания упрямы, знать мне лишь не проститься одному, но горести моей прекрасной мамы прощаю я неведомо кому. Прощай, прощай, прощаю, не смущаю угрозами, надежно их таю, с улыбкою размашисто прощаю, как пироги прощенье раздаю. Прощаю побелевшими губами, пока не повторится все опять, осенний горький чай, пирог с грибами и поздний час прощаться и прощать.